Мы подключили дивизион мокрых Бобби, которые выяснили, что рядом с Вестминстерским мостом по оплаченному месту и лицензии стоял на приколе баржа, на которую были наняты два сторожа, исчезнувшие после взрыва храма, прихватив лодку. Хозяин баржи смог вспомнить только то, что у одного из сторожей, которых он нанял, был акцент, больше подходящий для жителя североамериканских Соединенных Штатов. «Описать их не смог. Обычные бедняки», — ответил старший инспектор. «Наглецы. Под самым нашим носом». Премьер-министр вновь потер закрытые глаза. «Как я понял, два человека, вооруженные оружием, которое может бесшумно стрелять, как-то умудрились динамитом весом от 15 до 30 стоунов заминировать через канализацию храм, при этом перебить две банды помоечников. После подрыва исчезли в неизвестном направлении, причем один из них был ранен. Все так, господа?» Оба офицера Скотланд-Ярда виновато опустили головы. «Господин старший инспектор, кто это мог быть?» «Не знаю, господин премьер-министр. Ни фении, ни анархисты не взяли на себя ответственности за этот взрыв, хотя прошло больше 5 суток. По данным нашей агентуры, они сами в шоке от происшедшего. Может, действительно из североамериканских?» «Вы можете гарантировать, что на этом все закончилось? У нас через 4 дня похороны королевы Виктории и принца Уэльского, а также безопасность Георга V и его семьи». «Господин премьер-министр, гарантировать ничего нельзя, но если их было только двое, и один теперь ранен или убит, то, по моему мнению, продолжения не будет», — твердо ответил начальник CID. Criminal Investigation Department, Департамент уголовных расследований. «Приложите все усилия для дальнейших поисков террористов и бросьте все, что можно, на безопасность мероприятий по похоронам, а также для охраны Георга V». Маркиз потер виски. «Можете идти». «Мне бы ваша уверенность. Фении, анархисты. А если это ответ императора Николая II?» Барон Сталь намекнул, что его люди передали по заданию Гатчинского двора оружие. Правда, не сказал, какое и кому. Да и поздно, когда уже все свершилось, но два человека там присутствовали. Хитрец, какой хитрец, и нашим, и вашим. Мелькали мысли в голове премьер-министра, пока он смотрел вслед двум офицерам, покидавшим его кабинет. Барон Сталь Егор Егорович, действительный тайный советник, посол Российской империи в Великобритании. Так кто же все это совершил? Если ответ из России, то он уж больно неадекватный. Хотя русские варвары бьют дубиной наотмашь. Теперь самому бы выжить, если эти двое не ушли. Судя по всему, они не остановятся ни перед чем. Кто же они? Где их нашел Николай? Неужели в североамериканских Соединенных Штатах? Мысли премьер-министра начали сбиваться, почти 5 суток без сна. Маркиз Солсбери не заметил, как задремал. «Ну что же, господа, процессия подходит. Сейчас открываем окна и начнем, помолившись», — тихо проговорил я. Зарянский и Буров кивнули. Я посмотрел на соседний дом и увидел, как в нем, несмотря на декабрьскую погоду, начали открываться окна, в которые высовывались желающие посмотреть на траурное шествие, идущее по Виктория-стрит. Лондон прощался со своей королевой и принцем, которому так и не суждено было стать королем. За 8 дней, прошедших после взрыва, наша группа многое успела сделать. Во-первых, избавились от динамита и проводов. Вывезли их за город и утопили в реке. Риск попасться при перевозке, конечно, был, но пара дней после взрыва показала, что той активности полиции и властей, ожидаемой мной с учетом опыта будущего, не произошло. Не то время и не тот менталитет у людей. В 21 веке после такого громкого теракта начался бы поквартирный чёс с привлечением всех сил полиции, а также армейских подразделений. Были бы перекрыты вокзалы, порты. Объявлена через СМИ огромная сумма вознаграждения за любую помощь в поимке и такое прочее. Здесь же, можно сказать, ничего в жизни города не изменилось. Никаких тебе усиленных патрулей, тем более военных. По пролетевшему по дому слуху приходил детектив, который был вежливо послан по далекому пешему маршруту первыми же квартирантами, с которыми он попытался переговорить. Не любили жители Сохо представителей CID, да и всю полицию в целом. Успел здесь услышать распространенный исторический анекдот, описывающий, как презрительно в Англии относятся к Скотланд-Ярду. Суперинтендент Вильямсон, создатель департамента уголовных расследований, спросил одного незнакомца, который был очень похож на сотрудника Скотланд-Ярда, вышедшего на пенсию. «Мы не знакомы? Вы у нас не работали?» И получил ответ. «Нет, слава богу, я так низко еще не опустился». И за 15 лет с тех пор мало что изменилось в отношении простого народа к полиции. В общем, от динамита избавились. Во-вторых, выбрали квартиру на Виктория-стрит, которую занимал какой-то банковский чиновник с женой и горничной. Третий этаж, 4 комнаты, 2 из которых 3 окнами выходят на нужную нам улицу. Кроме парадного подъезда, черный вход-выход, выводящий на соседнюю улицу для спокойного ухода после акции. Под видом почтальона с посылкой в эту квартиру наведался почти поправившийся Горелов. Ему надо было не только узнать все о тех, кто проживает в той квартире, которую мы выбрали, но и обмять форму. Сегодня с утра он должен был передать посылку в Букингемский дворец для короля Георга V, с которой тот ознакомится только после похорон. То, что ее примут, никаких сомнений не вызывало. Посылка, небольшая шкатулка, обернутая материей, была опечатана сургучом с оттисками личной печати премьер-министра Великобритании. Конечно, подделкой, но очень качественной, изготовленной тем же специалистом, который готовил нам паспорта. Была у меня одна задумка еще при планировании этой акции. Вот сегодня ее Горелов и должен был осуществить, после чего ждать нас на вокзале Ватерлоо. Похороны похоронами, но железная дорога продолжала работать, и если все пройдет нормально, то сегодня вечером мы отправимся на поезде в Саутгемптон. Откуда на пароходе дойдем до Гамбурга или Бремена, в зависимости от того, лайнер какой немецкой фирмы первым придет из Нью-Йорка. А дальше Берлин и поезд до Санкт-Петербурга. В-третьих, определились с целями. Для уничтожения наметили последнего из оставшихся в живых сыновей королевы, Артура Уильяма Патрика, принца Великобритании, герцога Каннаутского, а также его хорошего друга и военного министра лорда Нерна, 5-го маркиза Лансдауна. После отъезда уже покойного фельдмаршала Робертса на войну с бурами, принц, назначенный вместо него главнокомандующим войсками в Ирландии, и маркиз также отличились жестоким отношением к жителям Изумрудного острова. Кроме того, по моему мнению, они не могли не знать о покушении на Александра III и его семью. Кроме них, целью номер один оставался премьер-министр Великобритании Роберт Солсбери, а также парень с моноклем в глазу, министр колонии и лидер крайних империалистов Джозеф Чемберлен. Плюс к ним добрали еще нескольких представителей Тайного Совета, которые отличались крайней нелюбовью к ирландцам. Если они только окажутся в процессе скорбящих. На похороны королевы Виктории и принца Уэльского съехалась туча народа королевских, царских и императорских кровей. От дома Романовых приехали великий князь Михаил Александрович и министр иностранных дел граф Ламсдорф. Из Германии император Вильгельм II, внук королевы. И многие другие. Одним словом, главная цель акции — Солсбери, на которого показал садовник. Остальные, как получится, в том столпотворении, которое начнется после первых попаданий в тела круглых пулек из штуцера Жерардони. А то как бы кого из нужных не зацепить. Я еще раз осмотрел комнату, где перед 2 окнами сидели по одному на стульях привязанные к ним спящие хозяин и хозяйка квартиры. Сегодня рано утром я поднялся к двери выбранной квартиры, которую на мой стук открыла служанка. Дозированный удар по сонной артерии отправил ее в сон, который продолжил хлороформ. Хозяйку и хозяина продолжать спать отправили таким же порядком уже с Зарянским. Буров с кофром, где были три штуцера Жерардони, зашел в квартиру чуть позже. И вот теперь хозяева сидели тепло одетые, но находящиеся в царстве Морфея перед окнами. Я и Зарянский с винтовками встали сбоку от оконных проемов, скрытые от взоров с улицы занавесками. Петр Федорович, как самый слабый из нас стрелок, должен был открыть окна и быть готовым передать запасной штуцер, если у кого-то из нас оружие даст сбой. Окна открыты, в комнату ворвались прохладный ветер и шум улицы. Процессия приближалась. Впереди следовали два катафалка, запряженные четверками черных лошадей, которых вели под усы. Дальше шли Георг V с женой. Рядом с ними шли Вильгельм II и Артур, принц Великобритании, герцог Коннаутский. Еще кто-то из женщин и молодых людей и девушек, вернее всего, близкая родня королевы. Зарянский, стоявший в простенке передо мной, обернулся и вопросительно посмотрел на меня. Я покачал головой и тихо произнес: «Пропускаем». Следующая большая группа из процессии скорбящих, среди которой рассмотрел великого князя Михаила Александровича. Видимо, это представители царствующих домов Европы. А вот показалась наша главная цель — маркиз Солсбери, рядом с которым шел Чемберлен. Вернее всего, пошла группа лиц, представляющих Тайный совет или Кабинет министров Великобритании. «Солсбери», — тихо произнес я. «Понял, Чемберлен», — подтвердил Зарянский. «Дальше работаем по всем, кто рядом с ними, и уходим», — напряженно произнес я, одновременно беря на мушку грудь премьер-министра. «Принято». Я мягко потянул спусковой крючок. Георг V устало опустился в кресло. Вернувшись очень поздно из Виндзора, где все-таки провели захоронение королевы Виктории и принца Уэльского, король, после того, как уложил спать жену и детей в их покоях Букингемского дворца, прошел в рабочий кабинет своей бабушки. «Неужели этот ужасный день подходит к концу? Боже, как же страшно было! Это бесшумная смерть, которая унесла жизни премьер-министра и множество членов Тайного совета. 9 убитых и 3 раненых. По сравнению с количеством погибших во время взрыва главного храма масонов немного, но это же были похороны. Какими же тварями надо быть, чтобы устроить такое?» Король сжал кулаки так, что побелели костяшки. «А какой позор перед царствующими домами Европы! И почему они расстреляли только британцев?» Мысли, перемешиваясь с видениями прошедшего дня, мелькали в голове короля. Вот развороченные пулями грудь и голова маркиза Солсбери. Чемберлен, которого тяжело опознать из-за отсутствия половины черепа. Но это было потом. А сначала паника на улице, когда в давке пострадало немало людей. Сколько и как, пока выясняется. Вот сидящий на земле Вильгельм II, которого кто-то из тех зевак, стоявших на тротуаре, сбил с ног. Дядя, герцог Коннаутский, пытающийся как-то оградить от мечущихся людей своих детей. Он сам, прижавший к груди жену, прильнул к катафалку, на котором везли гроб с останками отца. Хорошо, что хоть коней удержали, и они не понесли. «Ваше королевское величество, разрешите?» Мысли Георга прервал личный секретарь королевы. «Что еще?» — раздраженно произнес король. «Утром принесли посылку от покойного премьер-министра. В свете случившихся событий я подумал, что это, возможно, что-то важное», — с поклоном ответил старый слуга королевы. «Это точно посылка от маркиза Солсбери?» — спросил Георг, чувствуя, как какой-то страх начал охватывать его. «Ваше королевское величество, я давно служу королевскому дому Великобритании, и мне прекрасно знакома печать премьер-министра», — с достоинством ответил секретарь. «Хорошо, несите», — сдерживая нервную дрожь, произнес король. Вскоре перед Георгом на столе стояла, судя по очертаниям, шкатулка или что-то похожее, завернутая в ткань, зафиксированную блямбами сургуча с оттисками печати. Секретарь, по взгляду короля, взяв со стола небольшой нож для вскрытия писем, взрезал ткань и достал, как и предполагалось, небольшой деревянный ящик. Откинув крышку и заглянув внутрь, секретарь в ужасе отшатнулся. Георг, встав с кресла, посмотрел содержание посылки и без сил опустился назад. Патрон, кинжал, динамитная шашка и пузырек с какими-то кристаллами. И как довесок, кусок бумаги, на котором изображен флаг Ирландского республиканского братства. А могла быть просто бомба, которая взорвалась бы при вскрытии шкатулки. От этой мысли Георг почувствовал, как перед глазами поплыли предметы, и он потерял сознание.